18. Никогда еще я так долго не ждала свой багаж. Удивительное дело, но я абсолютно без сложности провезла все картины. Рисунки в упакованном тубусе, картины маслом были просто обмотаны специальной пленкой. Меня никто ни о чем не расспрашивал, и я ничего не декларировала. Даже деньги Алика, которых было достаточно много, уж точно больше 10 000 долларов. Да и мысли о декларации картин или денег мне пришли в голову, когда я уже проходила паспортный контроль. Понимаю, пассажиров было много, и, быть может, на меня просто не обратили внимания. У меня же создавалось ощущение, будто бы я нахожусь под покровительством высших сил. Я вообще боюсь перелетов, и, главное, боюсь потеряться в аэропорту или сесть в другой самолет. Но стресс, сопровождавший меня в Италию обратно, помог мне, получается, добираться до места как бы на автопилоте. Слишком уж много мыслей было в голове, да и чувств тоже. В салоне самолета я попросила виски, выпила стаканчик и задремала. А проснулась уже в Москве. Получив багаж и уложив все на тележку, я выбралась, наконец, в зал с провожающими и, увидев многочисленных людей с табличками в руках, вздрогнула, даже остановилась, вспомнив, как меня встречали в неаполитанском аэропорту. В Москве, к счастью, меня никто не ждал, и я свободно покатила свою тележку к выходу, надеясь без проблем найти такси, тем более, что водители встречали пассажиров при выходе из аэропорта, предлагая свои услуги. Я почти было уже договорилась с одним усатым проворным дядечкой, как его тотчас оттеснил человек, которого я видела впервые в жизни, но один вид которого меня напугал. «Отойдемте в сторону», — сказал он мне на ухо, оттесняя меня подальше от гудящей толпы людей, громыхающих чемоданами. «Кто вы такой, что вам от меня нужно?» — возмутилась я плаксивым тоном, потому что не могла уже выдержать клубящуюся вокруг меня неразбериху. «Я-то надеялась, что, вернувшись, избавлюсь от преследователей, заживу спокойной жизнью». «Идите за мной», — сказал мужчина, такой же безликий, с непроницаемым лицом в брюках и голубой рубашке. На вид ему было около 40. Он перехватил у меня тележку, и мы двинулись с ним к черному микроавтобусу. Сопротивляться и кричать мне показалось бесполезным. Я чувствовала, что это не бандиты, а люди, каким-то образом связанные с деятельностью Алекса или занимающиеся расследованием убийства Алика. Вот только не могла взять в толк, что им всем от меня-то нужно. Мой багаж погрузили в микроавтобус, туда же забралась и я вместе с мужчиной в голубой рубашке. Назову его Иваном. Спереди рядом с водителем сидел еще один мужчина, постарше. Назову его Петром. Я понимала, что меня куда-то везут, но спрашивать не стала, зачем, какой смысл. Захотят, сами все объяснят. И была очень удивлена, когда меня привезли домой. В мой дом, в дачный поселок. С приездом, Зоя. Иван помог мне выбраться из микроавтобуса. Я оглянулась, увидела знакомый деревенский спокойный пейзаж, вдохнула в себя свежий воздух. Ноздри мои предательски задрожали, я готова была разрыдаться. Меньше всего я надеялась на то, что меня привезут домой. «Спасибо», — пробормотала я, еще не зная, как мне относиться к этим людям. «Войдем?» — из машины вышел и Петр. Они стояли и ждали, когда я позвоню своей знакомой, той, что приглядывала за моим садом и домом. До меня только тогда дошло, что я настолько была занята своими проблемами перед отъездом, что даже не догадалась позвонить моей знакомой, чтобы предупредить ее о своем приезде. А что, если ее нет в поселке? «Мила! Привет, это я, Зоя!» К счастью, она была дома и вскоре приехала на своем велосипеде, привезла мне ключ. Думаю, что ее лицо помрачнело после того, как она увидела рядом с моим домом черную машину. Чтобы не напугать ее, я встретила ее широкой улыбкой, на какую только была способна. «Привет, моя дорогая! Как же я рада тебя видеть! Что это ты так разглядываешь машину? Да не удивляйся, я привезла тонну багажа, представляешь? Скупила кучу разных картин. Думаю, может, и мне тоже заняться живописью?» «Ой, слава богу! А то я смотрю, машина какая-то черная!» Она говорила тихо, косясь на Ивана и Петра. «Докладываю. Мила, дорогая, потом. Я позову тебя попозже, хорошо?» Она, понимающе кивнула, отдала мне связку ключей от дома, сарайчика, где хранились садовые инструменты, погреба и много еще от чего. Потом села на велосипед и покатила к себе. Перед тем, как открыть дом, я вопросительно посмотрела на столбами стоящих рядом мужчин. «Что? Что вам еще от меня нужно?» «Входите, надо поговорить». Я открыла дверь, и они начали вносить в дом багаж. Аккуратно оставляли все в прихожей, я бы даже сказала, бережно. Затем мы прошли в душную кухню, я распахнула окно, и мы сели за стол. Чай я им предлагать не стала. У меня тогда было единственное желание, чтобы они как можно скорее ушли и оставили меня в покое. И я села напротив этих двух товарищей. «Так в чем дело?» «Зоя», — начал Иван, — «как вы уже поняли, на вас заведено уголовное дело, связанное с убийством вашего знакомого Алика Банка». Я промолчала. «Но это не все. Вас подозревают в шпионаже в пользу Соединенных Штатов». Вот тут я чуть не упала со стула. Да я вообще известная разведчица, что еще? Помимо всего, вы убили подданную Соединенных Штатов Джейн Сэвидж. Вот здесь меня прошиб пот. Что ж, они правы, я действительно отправила ее на тот свет. Так уж вышло. Но лучше уж так, чем самой отправиться на небеса. Если вы так много знаете, то должны понимать, что это она устроила все сама. Проникла в мой дом с целью отравить меня. Правда, я так и не поняла, чем же я умудрилась ей так насолить. И если бы я не поменяла местами чашки с кофе, то мы бы с вами сейчас не разговаривали. Однако мы предлагаем вам условия, при котором с вас будут сняты абсолютно все обвинения. Ну, прямо как в фильме про шпионов. Вы предлагаете мне работать на вас? А вы откуда, из какой организации, смею спросить? Нет, вы ни на кого работать не будете. Просто вернетесь к своей обычной жизни. Будете вести тот образ жизни, который вели до поездки в Неаполь. Садовница, меняющая любовников. Я усмехнулась. Неужели они все про меня знают? Замужество приветствуется. Я вспыхнула. Они и про Гольдмана знают? Мне как замуж выходить, по любви или не обязательно? Это ваше личное дело. Меня так и подмывало спросить про Алекса, но я побоялась все испортить. Если я соглашусь на их условия, то они прямо сейчас и уедут. Может, пообещать? А где гарантии, что меня оставят в покое? В этом можете не сомневаться. То есть я должна безвылазно сидеть здесь, как мышка? Мне запрещено путешествовать? Мне заказан путь в Неаполь? Вы можете перемещаться в пространстве куда угодно. Даже в Неаполь? Без проблем, но при условии, что забудете все, что с вами там произошло, и никому об этом не расскажете. Неаполь, пожалуйста, тем более, что у вас там есть недвижимость. Так в чем фишка-то, не поняла? Вы должны смириться с тем, что вы вдова, и что ваш муж, Александр Валентинов, погиб. А разве он не погиб? Я замерла, даже перестала дышать. Погиб. И вам об этом хорошо известно. Я была сбита с толку и уже ничего не понимала, хотя последнее выдвинутое мне условие о вдовстве можно было понять по-другому. Ваш муж жив, но вы должны делать вид, что его нет в живых. Хорошо, я принимаю ваши условия. Да, и вот еще что. Теперь заговорил Петр. Я почувствовала, как меня заколотило. Вот оно, самое главное, что мне сообщат напоследок. Что? Что им еще от меня нужно? «Берегите себя», — услышала я. «Что? Что вы сказали? Вы переживаете за меня? Вы серьезно? Но откуда вдруг такое человеколюбие?» «Просто берегите себя, и все», — повторил как заклинание Иван. «Окей, договорились. Но я без вас знаю, что в дождь надо надевать калоши, а зимой теплые сапоги. Ну вот и славно. Если возникнут трудности, звоните вот по этим телефонам». Иван протянул мне визитку, где стояли фамилия, имя, отчество. Хворостов Геннадий Петрович. Ни название конторы, в которой он служит, ни звание. Только внушительный список номеров телефонов. Хорошо, спасибо. Только попробуйте мне объяснить, о каких трудностях идет речь. Когда возникает угроза вашему здоровью или жизни? Вполне серьезно ответил мне Хворостов. Иван. И они уехали. Попрощались, пожав мне руку, и оставили меня в покое. Я видела из окна, как они садятся в свой траурный микроавтобус и уезжают. Я спрятала визитку в паспорт и долго еще сидела на кухне, переваривая информацию.